Глава 89, в которой будет рассказано о том, как желтый лев-оборотень напрасно готовился к пиру в честь волшебных граблей, а ученики танского наставника по прозванию «Золото, дерево и земля» учинили буйство на горе Барсова голова. Золото, дерево и земля имеется в виду Сунь-Укун, Джубадзе и Шасен. Мастера-кузнецы, работавшие несколько суток подряд в усадьбе правителя, до того переутомились, что в эту ночь уснули, как убитые. Как только начало светать, они проснулись и принялись за работу, но оказалось, что оружия под навесом нет. От испуга они сперва остолбенели, а потом принялись искать и обшарили всю мастерскую. В это время вышли три княжича посмотреть, как подвигается работа. Мастера при виде их упали на колени и стали жаловаться, отбивая земные поклоны. «О, княжичи, милые, не знаем, куда делось оружие ваших троих священных учителей». От этих слов княжичи в испуге задрожали. «Наверное, наши наставники убрали оружие к себе этой ночью», — сказали они, и с этими словами побежали к беседке белого шелка. Они увидели белого коня, который стоял на обычном месте под навесом. «Наставники, вы еще спите?» — стали кричать княжичи. «Нет, уже встали», — отозвался Шасен и, поспешно отворив дверь, пропустил княжичи. Те, не видя нигде оружия, совсем растерялись. «Наставники, не вы ли спрятали свое оружие?» Сунь-Укун сразу же вскочил на ноги. «Нет, мы не убирали его», — воскликнул он. «Ночью ваше оружие исчезло из мастерской», — сказали княжичи. «А мои грабли целы?» — разволновался Джубадзе, поспешно поднимаясь с постели. «Мы только что вышли посмотреть, как идет работа, и увидели мастеров, которые всюду ищут ваше оружие. Но пока тщетно. Мы и подумали, что, может быть, вы, наставники, взяли его себе, а потому и явились сюда, чтобы удостовериться в этом. Оружие нашего старшего наставника обладает способностью меняться в размерах. Вот мы и подумали, что он спрятал его где-нибудь на себе, чтобы посмеяться над нами». «Говорю вам, что мы не брали оружие», — твердо произнес Сунь-Укун. «Идемте на поиски», — добавил он. Все направились во двор усадьбы под навес, но там не нашли даже следов оружия. «Уверен, что это негодяи-кузнецы украли», — заявил Джубадзе. «Отдайте назад, живей!» — закричал он. «Будете мешкать, убью вас! Убью!» Кузнецы в смятении стали отбивать земные поклоны и проливать слезы. «О небо! Мы до того измучились от непрерывной работы, что ночью заснули. На рассвете встали, смотрим, оружия нигде нет. Мы ведь простые смертные, разве под силу нам поднять ваше оружие? Умоляем вас, отцы родные, пощадите нас, пощадите!» Сунь-Укун помолчал, а затем с досадой произнес: «Мы сами виноваты. Надо было показать оружие и тут же унести его с собой, как только мы решились оставить его здесь. Скорее всего, какой-нибудь дурной человек, который не спит по ночам, заметив сияние, излучаемое нашим драгоценным оружием, сегодня ночью похитил его». Но Джубадзе не поверил Сунь-Укуну и продолжал настаивать на своем. «Что ты говоришь, брат?» — сказал он. «Откуда может взяться дурной человек в такой мирной стране, да притом не где-нибудь в глуши или в горах? Несомненно, что кузнецы скрывают правду. Они, очевидно, заметили сияние от нашего оружия и решили, что оно очень драгоценное. Ночью они вышли из усадьбы, сговорились с шайкой грабителей и сообща украли оружие. Отдавайте же скорей!» — закричал он, обращаясь к кузнецам. — «Не то я поколочу вас!» Но мастера, не переставая кланяться, клялись и божились, что не брали оружие. В это время появился сам князь. Узнав, что случилось, он от страха изменился в лице и долго не мог прийти в себя, только стонал да охал. Наконец он проговорил. «Священные наставники, подумайте сами, ведь ваше оружие непростое. Его не сдвинут с места даже 100 человек. К тому же 5 поколений моего рода правили в этом городе, и я осмелюсь сказать, не ради красного словца или бахвальства, что мы заслужили доброе имя и прославились далеко за пределами округа. Жители города, как военные, так и гражданские, мастеровые и ремесленники, все боятся нарушать мои правила и законы и ни в коем случае не позволят себе скрывать правду. Подумайте хорошенько, как могло пропасть оружие?» «Нечего тут раздумывать», — усмехнулся Сунь-Укун. «Не надо также мучить подозрениями бедных кузнецов. Позволь спросить тебя, правитель. Есть ли где-нибудь в твоем уезде какие-нибудь горы или леса, в которых водятся оборотни?» «Ты очень разумно поступил, задав этот вопрос», — ответил правитель уезда. «К северу от нашего города находится гора Барсова голова, и в горе пещера пасть тигра. Одни говорят, что в этой пещере живет праведный отшельник, другие, что там водятся волки и тигры. Ходят также слухи, что там обитает какой-то оборотень. Однако я никогда там не был и ничего точно не знаю». Сунь-Укун рассмеялся. «И этого достаточно, — сказал он. — Теперь ясно, что оружие украл дурной человек, который живет в пещере. Он узнал, что здесь находятся драгоценные сокровища, и ночью похитил их». Затем Сунь-Укун обратился к своим спутникам. «Джибадзе, Шасен, оставайтесь здесь и берегите нашего наставника. Охраняйте также весь этот город, а я быстро вернусь». Кузнецам же он приказал поддерживать огонь в горнах и продолжать работу. «Молодец, царь-обезьян!» Простившись с танским монахом, он со свистом умчался и исчез из виду. В один миг достиг он горы Барсова голова, которая, как оказалось, находилась всего в 30 ли от города. Сунь-Укун поднялся на самую высокую вершину, чтобы оглядеть всю местность. Воздух был насыщен зловонными испарениями. Значит, где-то здесь поселился дьявол или оборотень. Как дракон-исполин извивается длинный хребет, голый гребень вздымая, бесконечной грядой гора по земле разлеглась, целый край обнимая. Островерхие пики крутыми рядами торчат, в небо дерзко вонзаясь, по отвесным ущельям стремительно льются ручьи, с высоты низвергаясь. У подножья лужайки чудесной травой поросли вдоль отлогого ската и покрыта земля пестротой небывалых цветов, как парчою богатой. Вековых кипарисов и сосен прямых, как стрела, строй сомкнулся зеленый. Кроны древних деревьев и рощи бамбука шумят, забираясь на склоны. Стрекотание сорок, горных воронов сумрачный грай слышен там над обрывом. Дикий аист трубит, и в ответ ему хор обезьян вторит плачем тоскливым. Под нависшей скалой так привольно с подругой пастись и оленем, и лосем. Пары лис и енотов резвятся в колючих кустах под отвесным утесом. Грозно дыбится кряж, как дракона волнистый хребет, острый гребень подъемля, 100 отрогов его, извиваясь, расходится врозь и уходит под землю. От холмов Юйхуа начинается главная цепь, вдаль стремясь величаво. Юйхуа — название уезда. С древних лет не смолкает об этой великой горе легендарная слава. Внимательно оглядывая местность, Сунь-Укун вдруг услышал человеческие голоса где-то за горой. Он быстро обернулся и увидел двух оборотней с волчьими головами. Они шли в северо-западном направлении и о чем-то громко разговаривали. «Не иначе, как это оборотни, посланные в дозор», — решил Сунь-Укун. «Надо пойти за ними и подслушать, о чем они говорят, и узнать, в чем дело». Прищелкнув пальцами, Сунь-Укун прочел заклинание, встряхнулся и превратился в мотылька. Расправив крылышки и порхая, он догнал оборотней. Мотылек из Сунь-Укуна получился великолепный. Вот послушайте. Парой крылышек он наделен, белоснежных, как пудра. Два серебряных усика блещет в сиянии утра. То несется стремительно, ветром подхваченным резким, то задумчиво, медленно кружится в солнечном блеске. Через речки летит, перепархивает через кручи, и соцветий раскрывшихся запах впивает летучий. Ароматы крадет и пыльцу по пути собирает, беззаботно и весело с ивовым пухом играет. Грациозный, живой, полный света и радостной дрожи, лепестки своих крылышек он то раскроет, то сложит. Летая прямо над головами оборотней, мотылек прислушивался к их разговору. «Дружок!» — громко воскликнул один из них. «Нашему великому князю чертовски везет. В позапрошлом месяце раздобыл себе красотку и теперь забавляется с ней в своей пещере. А вчера ночью достал замечательное оружие, трех видов, настоящий клад, которому даже цены нет. Завтра утром он устраивает пир в честь волшебных граблей. То-то мы полакомимся». «Да, и нам изрядно подвезло», — отозвался другой оборотень. «Дали нам 20 лянов серебра на покупку свиней и баранов. Сейчас придем на рынок и первым делом выпьем несколько сосудов вина. К счету на покупку сделаем приписку. Заработаем на этом деле 2-3 ляна и купим себе ватную одежду на зиму. Ладно?» Оборотни, смеясь и разговаривая, вышли на большую дорогу и помчались, словно на крыльях. Сунь-Укун очень обрадовался, услыхав, что будет устроен пир в честь волшебных граблей. Он хотел было убить оборотней, но решил, что они не виноваты. К тому же у Сунь-Укуна не было оружия. Обогнав оборотней и приняв свой первоначальный облик, Сунь-Укун встал посреди дороги, поджидая их. Когда оборотни увидели его и подошли вплотную, он дунул на них своим волшебным дыханием и прочел заклинание. Оборотни остановились как вкопанные и больше не двигались с места. Они застыли, упершись ногами в землю, вытянувшись вперед с выпученными глазами, не успев вымолвить ни слова. Сунь-Укун повалил их на землю, обыскал и действительно нашел 20 лянов серебра в мешочках, привязанных к поясу. Там же у каждого лежали таблички, покрытые белым лаком. На одной было написано «Плут — чудак», а на другой — «Чудак — плут». Великий мудрец взял серебро, отвязал таблички и направился обратно в город. Прибыв в усадьбу князя, он приветствовал танского монаха, а также всех больших и малых чиновников, затем мастеровых, и рассказал все, что произошло. Джубадзе начал радостно смеяться. «Должно быть, мое сокровище излучает самое яркое сияние, а потому в честь его и устраивается пир, для которого послали купить свиней и баранов. Но как же теперь отнять его у оборотня?» «Придется нам троим пойти на выручку», — отвечал Сунь-Укун. «Серебро, предназначенное на покупку живности, мы отдадим в награду мастерам, а у правителя уезда попросим несколько свиней и баранов. Ты, Джубадзе, превратишься в оборотня по имени Плут-чудак. А я в оборотне по имени Чудак-Плут. А Шассен пусть нарядится торговцем, продающим скот. Мы пройдем к пещере Пасть Тигра и попытаемся проникнуть в нее. Там каждый из нас, как только представится случай, возьмет обратно свое оружие, мы истребим всех оборотней, а потом вернемся сюда, соберем поклажу и отправимся в дальнейший путь. — Прекрасно, замечательно, восхитительно! — смеясь, восклицал Шассен. — Не будем медлить, идемте скорей. Князь одобрил этот хитроумный замысел и велел своим служащим купить 8 свиней и 5 убойных баранов. Ученики танского монаха простились со своим наставником, вышли за город и там занялись волшебством превращений. — Брат, — обратился Джубадзе к Сунь-Укуну, — я не видел, каков из себя оборотень, Плут-чудак. Как же я смогу принять его облик? — Этих оборотней я пригвоздил к месту, — отвечал Сунь-Укун. — Они находятся недалеко отсюда и очнутся лишь завтра, в это же время. Я запомнил их облик. — Ну-ка, встань прямо. Я сейчас превращу тебя вот так, вот этак, ну, вот совсем такой же, — приговаривал он. В это время Дурин Джубадзе с серьезным видом читал заклинание. Затем Сунь-Укун дунул на него волшебным дыханием, и сразу же вместо Джубадзе появился оборотень, Плут-чудак. Он привязал к своему нательному поясу белую лакированную табличку со своим именем. Сунь-Укун в один миг превратился в оборотня по имени Чудак-Плут и тоже подвязал к поясу именную табличку. Тем временем Шассен нарядился торговцем, продающим скот. Все трое погнали свиней и баранов на большую дорогу и направились к горе. Вскоре они вошли в ущелье, в котором повстречались с каким-то бесенком. Он был настолько страшен, что стоит описать его наружность. Вот послушайте. 2 слезящихся глаза, круглые, горячи, так и пышут 2 фонарями. Иглы рыжих волос над уродливым лбом вьются огненными языками. Провалившийся нос, искривившийся рот, полных острых клыкастых зазубрин. Уши кверху торчат, а раздвоенный лоб словно надвое саблей разрублен. Черномас угреват в светло-желтый халат, он как щеголь заправский закутан. А на ноги взгляни, в башмаки из простой тростниковой соломы обут он. Дикой злобой глаза и жестоким лицом с ним сравнится лишь дух злодеяний. Но хитер, суетлив, он кривится, юлит, словно лжец, уличенный в обмане. С левой стороны под мышкой у бесенка торчала продолговатой формы цветная коробочка, в которой обычно носят пригласительные грамоты. Выйдя навстречу Сунь-Укуну, бесенок закричал. — Эй, вы, уже возвращаетесь? Сколько купили свиней и баранов? — Да вот сколько, видишь, — отвечал Сунь-Укун. Уставившись на Шассена, бесенок спросил. — А это кто? — Это торговец, у которого мы купили свиней и баранов. Мы остались должны ему несколько лянов серебра и ведем его к нам, чтобы рассчитаться. — А ты куда направляешься? — в свою очередь спросил Сунь-Укун. — Я иду на гору Коленца Бамбука пригласить старого князя на пир, который состоится завтра утром. Подделываясь под него, Сунь-Укун спросил, — А сколько гостей приглашено на пир? — Приглашен старый князь, он займет почетное место, а всего вместе с нашим князем и главарями отрядов наберется до 40 человек. Тут Джубадзе прервал их разговор. — Идем, идем. Не то свиньи и бараны разбредутся. — Ступай, гони их. А я пока попрошу его показать мне пригласительную грамоту, — отмахнулся от него Сунь-Укун. Бесенок, не раздумывая, открыл коробочку, достал грамоту и вручил ее Сунь-Укуну. Сунь-Укун развернул свиток и прочел следующее. «Почтительно прошу вас завтра утром пожаловать на пир, который я устраиваю в честь волшебных граблей. Вы осчастливите меня, если не откажетесь принять приглашение, за что заранее выражаю крайнюю признательность. Вышеизложенное сообщаю вам, достопочтенный дед и великий господин мой, премудрый обладатель девяти чудес. Твой внук Желтый Лев бьет челом и кланяется 100 раз». Прочитав до конца, Сунь-Укун вернул грамоту оборотню, а тот положил ее в коробочку и пошел своей дорогой прямо на юго-восток. «Брат, что же там написано?» — спросил Шасен. «Это приглашение на пир в честь волшебных граблей. Внизу написано: «Твой внук Желтый Лев бьет челом и кланяется 100 раз». Приглашение послано деду, которого величает великим господином, премудрым обладателем 9 чудес. «Желтый лев?» — с улыбкой переспросил Шасен. «Так это должно быть и есть тот самый оборотень, который превратился из льва в золотисто-желтой масти. Но кто же тогда премудрый обладатель 9 чудес?» «Это по моей части», — засмеялся Джубадзе, слышавший слова Шасена. «Что это значит?» — удивился Сунь-Укун. «Древние люди сложили поговорку: паршивая свинья гоняется только за львом золотисто-желтой масти. Вот почему я и сказал, что лев по моей части». Так, разговаривая и посмеиваясь, трое монахов гнали свиней и баранов. Но вот показался вход в пещеру, пасть тигра, и взору наших путников открылась такая картина. Разрослась, опоясав подножье гор, изумрудная зелень густая. Животворная сила струится над ней, городов Юйхуа достигая. По отвесным утесам, карабкаясь вверх, разослался лишайник ползучий, и лиловый терновник склоняет цветы и кивает с обрывистой кручи. Гомон птиц раздается из чаще лесной, им никто в этих дебрях не страшен. И глубокой пещеры запрятанный вход прихотливо цветами украшен. Красотою сравнится с таким тайником только персиковая пещера. Да, могли бы приют от мирской суеты здесь найти благочестие и вера. Красотою сравнится с таким тайником только персиковая пещера. Имеется в виду райская страна, персиковый источник, воспетая поэтом Тао Юань Мином 372-427 годы, эпохи Хань. По преданию, в этой стране обитали отшельники, покинувшие империю Цинь Шихуана, II век до нашей эры. Приближаясь к пещере, наши монахи заметили целое сборище бесов-оборотней самых разных по виду и по росту. Все они весело резвились под цветущими деревьями. И как только услышали гиканье Джубадзе, погонявшего скот, сразу же выбежали навстречу. Одни бросились ловить свиней, другие погнались за баранами и быстро связали и тех, и других. Встревоженный шумом и гамом, князь вышел из пещеры и направился к воротам. «А, это вы?» — успокоился он. «Сколько купили свиней и баранов?» «Мы пригнали 8 свиней и 7 баранов. Всего 15 голов», — отвечал Сунь-Укун. «За свиней заплатили 16 лянов. За баранов следует уплатить 9. У нас было при себе всего 20 лянов, поэтому мы и остались должны еще 5. Вот торговец с котом, он явился за деньгами». Оборотень-князь выслушал его и сейчас же приказал слугам: Отдайте этому человеку 5 лянов и выпроводите его отсюда. Но Суню-кун запротестовал. Этот купец пришел сюда за своими деньгами, и, кроме того, он хочет посмотреть на пир. Оборотень-князь страшно обозлился и стал ругаться. Плут ты этакий, грубиян! Купил скотину, ну и ладно. Так нет, надо же было еще раз болтать о пире. Джубадзе не дал ему договорить. — Господин и повелитель мой, — воскликнул он, — ты раздобыл сокровища, редчайшие и ценнейшие во всей Поднебесной. Отчего ж ты боишься показать их этому человеку? Старый оборотень, услышав эти слова, с досады даже плюнул. — Да и ты, чудак, не лучше мерзавец этакий! — воскликнул он. — Я добыл эти сокровища в главном городе уезда Яшмовые цветы. Если этот купец увидит их, он пойдет туда и станет всем рассказывать. Молва быстро дойдет до правителя уезда, и он тотчас появится здесь, чтобы вернуть свои сокровища. Что тогда делать? — Господин и повелитель! Этот купец из местности, расположенный за рынком Цянь-Фан-Ци, а это очень далеко от уездного города, — возразил Сунь-Укун. Кому же он станет рассказывать? Кроме того, он тоже проголодался, ведь мы дорогой ничего не ели, а у нас здесь есть и вино, и еда. Накормим его и отпустим. В это время к Сунь-Укуну подошел бесенок. Он вручил ему 5 лянов серебра, а Сунь-Укун передал их Шасену со словами. — Получай свои деньги, купец, а теперь пойдем с нами на задний двор перекусим. Шасен набрался храбрости и вместе с Джубадзе и Сунь-Укуном вошел в пещеру.